Рэйчел, глупая, это замечательно. Мы теперь стали ближе, верно? Мы поднялись с дивана и стояли, держась за руки. Я вдруг почувствовал себя очень счастливым и рассмеялся. Я кажусь вам нелепой? Да нет же, Рэйчел, вы подарили мне немного счастья. Но и держитесь за него, раз так, потому что оно и мое тоже. Я отвел жесткие, непослушные рыжие волосы с ее ласкового, смущенного лица и, придерживая их обеими ладонями, поцеловал бледный веснушчатый лоб. Потом мы вышли в прихожую. Мы оба чувствовали неловкость, оба были приятно растроганы, и нам обоим хотелось провести сцену расставания так, чтобы ничего не испортить. Хотелось поскорее остаться в одиночестве и подумать. На столике у входной двери лежал последний роман Арнольда «Плакучий лес». Я вздрогнул, и рука сама потянулась в карман. Там, в четверо сложенной, все еще лежала моя рецензия на эту книгу. Я вынул ее и протянул Рэйчел. Я сказал: «Сделайте мне одолжение. Прочтите вот это и скажите, печатать или нет. Как вы скажете, так я и поступлю». «Что это?» «Моя рецензия на Арнольдову книгу». «Разумеется, печатайте. Чего тут спрашивать?» «Нет, вы прочтите. Не сейчас. Я сделаю, как вы скажете». «Хорошо, я провожу вас до калитки». Мы вышли в сад. Все переменилось. Наступил вечер. В его слабом грозовом освещении все предметы казались расплывчатыми и то ли слишком далекими, то ли близкими. Ближайшие купались в дымчатом медовом свете солнца, а дальше небо было черным от туч и близящейся ночи, хотя час еще был совсем не поздний. Смятение, тревога, восторг стеснили мне грудь. Я чувствовал настоятельную потребность поскорее остаться одному. Сад перед домом был довольно длинным. На лужайке росли какие-то кустики, розы и прочее, а посредине шла дорожка, выложенная плоскими камнями. Дорожка в полумраке белела, а на ней были черные узоры. Это рос сырой мох между камнями. Рэйчел коснулась пальцами моей ладони. Я сжал ее пальцы и сразу отпустил. Она пошла по дорожке впереди меня. На полпути к калитке неясное чувство, что сзади что-то происходит, заставило меня оглянуться. В окне третьего этажа, кажется, прямо на подоконнике, кто-то сидел. Не различая смутно белевшего в сумраке лица, я все же узнал Джулиан и почувствовал укор совести. Ведь я целовал мать чуть ли не в присутствии дочери. Однако внимание мое было привлечено другим. Джулиан, одетая во что-то белое, вероятно, халат, полулежала в темном квадрате распахнутого окна, прислонясь спиной к деревянной раме и высоко подтянув колени. Левая рука ее была высунута наружу, и я увидел, что она держит на веревочке змея. Но только это был не простой змей, а волшебный. Самой веревочки не было видно, а вверху, футах в 30 над крышей, неподвижно висел огромный бледный шар, и от него тянулся вниз длинный хвост. В странном вечернем освещении казалось, будто шар светится молочно-белым загадочным светом. Хвост, видимо, привязанный на длинной, свободно болтавшейся веревке, потому что он отклонялся от вертикального положения при малейшем дыхании ветра, состоял из ряда белых бантов или, как они виделись на расстоянии, комков, отходивших от материнского круглого тела. А в вышине за шаром, размеры которого было трудно определить, его диаметр, если этот термин допустим в применении к объемному предмету, достигал, возможно, 4 футов. Закатное небо отливало фиолетовыми красками, то ли легкое облако, то ли просто небесная твердь на грани ночи. Рэйчел тоже обернулась. Мы молча стояли и глядели вверх. Фигура в окне была такой странной, такой отчужденной, словно изваяние на гробнице.